«Значит, тот — это совсем не то, что нужно», — сказал я. В глазах у блондинки появилось настороженное выражение. С близкого расстояния ее лицо показалось мне жестким, готовым состариться, а кожа, начавшей принимать вид дубленой от слишком долгого пребывания на солнце и многочисленных превратностей судьбы. «А может, вы с ним близкие друзья?» «Никоим образом», — успокоил я ее. «Просто я знаком с людьми, которым принадлежит этот дом. Тода я вижу всего второй раз в жизни». «Значит, вы не из тех, так сказать?» Блондинка усмехнулась, игриво посмотрела на меня и расслабленным жестом приподняла руку. «Трейс! Это же очень неприлично». «А что такого?» — возразила блондинка. «Это он так делает, а не я. Вот ему пусть и будет стыдно». Я спросил: «Выходит, тот гей?» «Это уж точно», — ответила рыжая. «Гомик с мускулами», — добавила блондинка. «Такое тело зря пропадает», сокрушенно сказала рыжая. Пес судорожно кашлянул. «Тихо, Берни, не напрягайся». «Вот я и говорю, мерзость какая!» Не успокаивалась блондинка. «Использовать нас, чтобы показать, будто его интересуют девушки. Я хочу сказать, может, тело у него как у буйвола, но головой он слаб, это точно». «Откуда вы знаете, что он гей?» — спросил я. «Ну, — ответила блондинка, засмеявшись и опять газанув, — конечно, мы не ходим и не подсматриваем за ним, когда он занимается этим. И к нему все время шастают разные типы», — заявила рыжеволосая девушка. «Он говорит, что тренирует их, но один раз я видела, как он и тот тип держались за руки и целовались». «Фу, мерзость», — сказала блондинка, толкая подругу локтем в бок. «Ты мне ничего не говорила». «Так это было очень давно. Тогда мы еще жили у Большого Дэйва». «Большой Дэйв», — хихикнула блондинка. «Можете сказать точнее, когда это было?» — поинтересовался я. Вопрос сильно озадачил подруг. У обеих был такой вид, словно они решали труднейшую лексическую задачу. Наконец, рыжеволосая сказала: «Очень давно. Может, недель 5 назад». Поджаристый тот и этот тип проходили позади дома. А прямо вон там я выгуливала Берни. Она показала на зацементированную площадку. И они держались за руки. Потом тот тип сел в свою машину, белый 560-й Мерседес с такими необычными колесами, а тот наклонился и поцеловал его. «Мерзость!» — фыркнула блондинка. «Да нет, это было как-то даже трогательно», — возразила рыжая. «И было похоже, что она действительно так думает». Но сочувствие здесь было явно не к месту, так что она поежилась и разразилась нервным смехом. Я спросил: «Не припомните, как выглядел тот человек?» Она пожала плечами. «Он был старый». «Какого он мог быть возраста?» «Старше вас». «Могло ему быть за 40, даже больше». «А может, это был папочка Тода?» Глуповато ухмыляясь, вмешалась блондинка. «Своего папочку ведь можно поцеловать, правда, Мар?» «Может, и можно», — отозвалась рыжеволосая приятница. «Крошка Тод целует своего папулю». Они посмотрели друг на друга, покачали головами и опять захихикали. «Что-то на папулю не похоже», — продолжала рыжая. «По-моему, то была настоящая любовь». Она задумчиво взглянула на меня. «Вообще-то, этот старый тип был вроде крепкий. Для старика, я имею в виду. Вроде как смахивал на Тома Селлика. У него были усы? Спросил я. Было видно, как рыжеволосый напрягает свою память. Кажется, были, но точно не могу сказать. Просто помню, что мне показалось, будто он похож на Тома Селлика. На пожилого Тома Селлика. Крепкий, загорелый, широкая грудь. И почему только среди этих так много крепких типов? Вопрос блондинки прозвучал несколько риторически. Столько добра зря пропадает. Потому что они богатые, Трейс, ответила ее рыжая подруга. Они могут себе позволить разные там приспособления, отсасывание жира и всякое такое. Блондинка потрогала свой собственный плоский живот. Если мне когда-нибудь понадобится делать такие штуки, лучше усыпите меня. Она запустила руку в коробку фидл-фэдл и стала шарить. Эй, не залапывай там все, возмутилась рыжая и потянула коробку к себе. Блондинка, не отпуская коробки, сказала: «Миндаль!» Она улыбнулась. «Вот, нашла!» Она вытащила из коробки зерно миндаля и взяла его в зубы. Посмотрев на меня, провела по нему языком и, не торопясь, раскусила. Я спросил: «Значит, вы последний раз видели здесь того пожилого типа 5 недель назад?» «Точно!» Задумчиво кивнул рыжий. «Мы уже очень давно не валялись на сухом песочке». «Ну ты как?» Вернулась к своему вопросу блондинка. «Знаю, так что надо посмотреть и поспрашивать. Оставьте-ка свои координаты». «Конечно», просияла рыжеволосая, но тут же помрачнела. «В чем дело?» «Нечем писать». «Какие проблемы?» — сказал я, борясь с желанием подмигнуть. Я вернулся к своей машине, нашел в бардачке шариковую ручку и старую квитанцию из автомастерской и вручил все девушке. «Пишите на оборотной стороне». Используя коробку фидл-фэдл вместо письменного стола, она стала старательно писать, а блондинка смотрела. Пес ткнулся мокрым носом мне в руку и благодарно вздохнул, когда я снова почесал его. «Вот», — девушка протянула мне бумагу, — «Мария и Трейси», — замысловатый почерк, «сердечки вместо точек над «и», «Флорес Месса Драйв», «телефонная станция 456». Я улыбнулся девушкам. «Отлично. Посмотрю, что можно будет сделать. А пока желаю удачи». «Она у нас уже есть?» — сказала блондинка. «Что у нас уже есть?» — спросила ее рыжеволосая подруга. «Удача! Мы всегда получаем то, что хотим, правда, Мар?» Под звуки хихиканья и в клубах пыли гольф рванулся вперед.